помнишь посылку, которую ты отправил Сакадзуки?» Судя по тому, как ухмылка доктора-маньяка стала шире, Ло прекрасно все помнит. Ворон кивнул. Насчет острова рыболюдей он решил все во время беседы с королем. Это место обязано быть под его контролем. И плевать ему на Йонка, все равно большая мамочка является слабейшей из них. А уж после такой посылочки она точно объявит ему войну. Тем временем к отелю подоспел левый министр и застал незабываемую картину. Рум Ло поглотил двух пиратов в свое пространство. Пекамс тут же атаковал, видимо, понаслышке знакомый со способностями хирурга смерти. Кулак, наполненный волей, ударил в грудь Ло, и ничего. Доктор ухмыльнулся, чтобы его волю пробил какой-то там львеныш с манией величия. Его всегда удивляли подобные кадры, освоят волю, и считают, что уже невероятно круты. Волю требуется развивать, долго и упорно, чтобы добиться результата. Мэс. Сердце Пекамса, упакованное в нечто вроде кубического прозрачного пакета, выпало на дорогу, а сам лев лишился конечности и головы. Пекамс. Тамага вскочил, обнажая клинок, скрытый в трости. Мэс. Ло мгновенно возник перед противником и извлек сердце из его груди, после чего также лишил конечности и головы. Еще два взмаха над эти, туловище Пекамса и Тамага разделились на две половины каждые, для удобства упаковки. Также Ло разрезал ноги Тамага на несколько частей. Ло чуть усмехнулся и рассовал сердца по карманам, после чего, прилепив части Пекамса и Тамага к стенам, направился в порт, насвистывая какую-то песенку. «Ты хоть понимаешь, что после такого большая мамочка от тебя не отстанет?» — рычал Пекамс. «Я на это и рассчитываю», — усмехнулся Ворон, глава 4, 3 дня спустя, Пирожный остров, резиденция большой мамочки, покой Йонка. «Я не понимаю, что происходит», — гулкий, но вместе с тем грудной голос заставил двух пиратов, принесших ей завтрак, поежиться. Пекамс и Тамага куда-то пропали, на связь не выходит, а мне так нравятся конфеты с острова рыболюдей. Кстати об этом, пират сглотнул и покосился в сторону большой коробки, принесенной ими с недавно прибывшего корабля. Мы, в порт прибыл их корабль, но на корабле никого в живых нет, все мертвы, и у них отсутствуют сердца. Что? Взъярилась Йонка, вскакивая со своей кровати. Кто посмел? Мы не знаем, но там была вот эта коробка, адресованная вам. Йонка подошла к коробке. Не трогайте, Линк-Линк сама, это может быть опасно. Переполошились пираты, но Йонка оторвала крышку коробки и заглянула внутрь. Какого черта? Выдохнула она, глядя на своих подчиненных, разрезанных на кусочки, все еще живые кусочки. Ден-Ден Муши, стоящий между голов Пекамса и Тамага, оживился и запурункал. Один из пиратов резво подскочил и снял переговорник, ставя Ден-Ден Муши на громкую связь. «Я вижу, ты получила мой подарок, Шарлотта Линк-Линк», — неприятно усмехнулся Ден-Ден Муши. «Ты кто такой?» Йонка пыталась сдерживать свои эмоции. «Ты это сделал с моей командой. Кто знает, ты не соблюдаешь свои обязанности, поэтому я забираю у тебя остров рыболюдей. Мое имя – Ворон. А теперь послушай». Йонка услышала биение двух сердец и быстро сдвинула головы подопечных. «Похоже, что и Пекамс, и Тамага сейчас без сознания, и почему-то не приходит в себя». В грудных клетках обоих пиратов были квадратные дыры. «Я знаю о твоем пристрастии жрать все и всех подряд. Почему бы вместо конфет тебе не закусить своими же подчиненными?» Глаза Пекамса и Тамага распахнулись, а на лице отразились гримасы ужаса и боли. Несколько мгновений их части тела вздрагивали в коробке, затем ртом пошла кровь, глаза остекленели. «Ты понимаешь, что ты сейчас сделал?» Грудной голос перешел в рычание голодного зверя. «Ты понимаешь, сопляк, что я с тобой сделаю? Жалкий сверхновый, да что ты о себе возомнил? Ты понимаешь, кому бросаешь вызов?» «Прекрасно понимаю», — отозвался Ден-Ден Муши. «Это ты не понимаешь, с кем имеешь дело, но когда поймешь, будет уже слишком поздно». Ден-Ден Муши уснул. Йонка взревела от ярости и сорвала злость на подчиненных, в буквальном смысле размазывая их по стенам своих покоев. Остров Рыболюдей, гостиница Royal House. Ворон чуть усмехнулся, бросая переговорник на Ден-Ден-Муши. Вот одна из Йонка жаждет заполучить его голову, а Юстас Скит оказал ему невольную услугу, заставляя большую мамочку рассеять свои силы. Пока что она не станет воевать с ним, ведь в ее голосе ворон услышал тень страха. Одна из Йонка боится его, боится человека, устроившего хаос в первой половине Гранд Лайн. Мне кажется, или она испугалась. Подала голос Китти, слышавшая весь разговор. Как обычно, Нека сидела на коленях своего капитана и прижималась к его груди. Да, она испугалась, ворон чуть усмехнулся. Поэтому у нас есть время для того, чтобы найти себе как можно больше людей и кораблей. Я слышал, в сторону Дресс-Роуз началось движение, туда собираются лучшие бойцы всего мира. А еще там есть Колизей Корриды, так что я полагаю, что Дон Кихот до Фламинго заполучил кое-что весьма и весьма ценное и выставляет на кон. И вы думаете, что они встанут под ваши знамя? Я уверен в этом, чуть усмехнулся Луфи. Ведь мы собираемся уничтожить фабрику Смайл, там работают гномы или игрушки. У одной из его подчиненных Дафи, есть фрукт, способный превращать людей в игрушки, и при этом весь мир забывает о них. Ужасные способности, не правда ли? Насколько мне известно, за последние 3 года прошло 2 соревнования в Колизее, и ни один гладиатор не покинул его стен, хотя прибывали туда сотни. Что это значит? Что, проигравшие превращены в игрушки и томятся на Дресс-Роуз? Именно. Иди ко мне, милая. С радостью, Китти уселась поудобнее, нежась в руках капитана. Вот мягкие нежные губки оказались накрыты глубоким властным поцелуем, заставившим каждую клеточку тела девочки затрепетать. Жаркие, будоражащие тело ласки быстро довели ее до нужной кондиции, заставляя сладко постановать в ответ и чуть ерзать на затвердевшем Луфи-младшем. Луфи. Выдохнула Китти, откидывая голову и подставляя шейку под поцелуи. «Ах, пожалуйста, ты сводишь меня с ума. Не спеши ты так, малыш», — улыбнулся ворон, расстегивая блузку Нека и отбрасывая ее в сторону. Мгновение, и лифчик полетел туда же, а упругая большая грудь подпрыгнула перед лицом мужчины. Девочка жалобно постановала в ответ на будоражащие поцелуи, коими осыпал нежную грудь ворон, изгибалась в умелых ладонях. «Капитан!» Нека тяжело дышала и застонала, чувствуя губы на соске. «Не оттягивайте, не надо, ах! Они такие сладкие!» Ворон вобрал сосок в рот, играясь с ним зубами и языком, заставляя Китти задыхаться от желания и протяжно стонать. Руки девочки дрожали, стаскивая с него одежду, и никак не могли справиться с застежкой портупеи. А, к черту все! Ворон, доведенный Нека до предела, не выдержал. Нека ойкнула, когда капитан перевернул ее, перегнул животиком через стол и, нетерпеливо задрав ее юбочку, сдвинув в сторону промокшие от желания трусики, одним рывком овладел ею, заставляя сжаться и закричать на пике. Китти кричала и подавалась навстречу резким, мощным, грубым толчкам, закатывая глазки в экстазе. Как же ей нравится грубый секс, как же ей нравится чувствовать себя беспомощной игрушкой, вещью, потехой для своего капитана. Скоро подоспел второй пик, за ним, третий, четвертый. Неожиданно капитан перестал терзать ее лона, вызывая недоуменно жалобный возглас. Китти недовольно оглянулась и поняла, что хочет сделать капитан, поняла одновременно со страхом и с вожделением. Пальцы ворона медленно ласкали сморщенное колечко и смазывали соками девочки, заставляя Нека беспомощно извиваться и молить о продолжении. «Так хочешь, чтобы я трахнул тебя взад?» — прошептал ворон ей на ушко и безжалостно прикусил зубами, заставляя вскрикнуть от боли, почему-то отозвавшейся вспышкой жара в паху и зудом в попу. «Хочу!» — выдохнула Нека, ерзая под ним. «Луфи, пожалуйста, ах!» Легкая боль в распираемой попе резанула по сознанию девочки, но очень скоро сменилась наслаждением. Китти вскрикивала, выгибалась дугой, подавалась навстречу толчкам и протяжно закричала одновременно с капитаном, содрогаясь на ярком пике и чувствуя, как ее животик наполняет горячее семя ворона. Ворон отстранился от еле дышащей Нека, обмякшей на столе, и упал в кресло. «Китти!» — выдохнул капитан, чувствуя, что снова готов к бою. Китти только хихикнула и скользнула к капитану на колени, прижимаясь к нему и провокационно ерзая. «Чертова Нека!» — выдохнул ворон и подхватил ее на руки, унося в ванную. «Ты меня раздразнила!» «Как многообещающе!» — выдохнула Китти и ответила на страстный поцелуй. Через полтора часа ворон покинул ванную и перенес уморившуюся Китти на кровать, где Нека сразу же свернулась калачиком и уснула, тихонько сопя себе в коленки. Луффи оделся и, потянувшись, принялся за работу. Требовалось разобрать отчеты и связаться с курагами, который вот-вот сюда прибудет, устроить его и дать инструкции. Два часа спустя, роща неподалеку от королевства Рюгу, гробница королевы Атахиме. «Луффи, ты серьезно бросил вызов одной из Йонка?» Выпучил глаза Джинби, но вскоре рыбочеловек взял себя в руки и кивнул. «От тебя я другого и не ожидал». «Тише», — шикнул на него ворон. Мужчины расположились поодаль от могилы Атахиме, позволяя Ширакоши поговорить с мамой наедине. И вот сейчас Луффи призвал Джинбея к тишине, дабы тот не мешал девушке. «Да, я бросил ей вызов», — негромко проговорил ворон. «И я приглашаю тебя в свою команду, Джинби. К тому же, я надеюсь, что ты заберешь рыболюди из рядов пиратов большой мамочки». Джинби удивленно глянул на Луффи, поглаживая подбородок. «КХМ, это очень неожиданно, Луффи-кун, я искренне рад, что ты предложил мне место в своей команде, и я хотел бы ответить тебе согласием, но, мои люди, так передай им, что нужно делать», — удивился ворон. «Или пусть вызовутся надрать мне задницу, не знаю, придумай что-нибудь». Три дня спустя, новый мир, неподалеку от спуска к острову рыболюдей, хозяин бури. Ворон отвлекся на запурумкавший ден-ден муши. Звонил Фрэнки, из рубки связи. «Капитан, я перехватил сигнал САС», — заговорил Фрэнки. «Сбрасываю запись». Ворон внимательно прослушал запись. Кто-то слезно умолял о помощи, говорил, что самурай вырезал всех его товарищей и продвигается вглубь. Кто-то спанк-хазард. «Что еще за самурай?» — пробурчал ворон, недовольно хмурясь. «Теперь туда точно заявится патрульный корабль дозорных, и скорее всего, на нем будут Смокер или Верга. Они могут сильно помешать нами», — крикнул ворон так, что Китти недовольно прижала ушки к голове, зажала их лапками и зажмурилась от сильного звукового удара. «Да», — дверь каюты распахнулась, и в проеме показалась запыхавшаяся нами. «Курс на Панк-Хазард», — велел ворон. «Хорошо», — удивилась нами и исчезла, гадая, что может понадобиться капитану на необитаемом мертвом острове. Сразу вслед за нами в каюту вошел Трафальгар Ло и сел напротив ворона. Луффи вопросительно взглянул на доктора. Последнее время Траффи встревожен чем-то не на шутку. «У меня к тебе вопрос, Луффи». Ло смотрел на своего капитана со всей серьезностью, без тени обычной усмешки. «Что ты задумал?» Капитан пиратов ворона чуть усмехнулся, откидываясь на спинку кресла. В глазах не было тепла, и это несколько настораживало. Ло понял, что бы ни решил ворон, это будет крайне неприятно или для него, ворона, или для самого Ло. «Ты знаешь, что я бросил вызов большой мамочке», — начал издалека ворон. Ло не выдержал и скривился. Капитан поступил крайне безрассудно, отправив ей ту посылку. Они только-только поднялись на поверхность, а уже успели объявить войну одной из Йонка. Впрочем, у Линк-Линк полно головной боли из-за Юстаса Кидда. «Так вот, я не горю желанием, чтобы тот же Кайда ударил мне в спину и хочу его отвлечь. Ты понимаешь, куда я клоню?» Ло задумался. «Это точно связано с ним, а как Кайда связан с ним?» Пару минут хирург смерти раздумывал над этим, после чего пришел к выводу. «Да Фламинго и его фабрика Смайла Кайда, его крупнейший покупатель. Ты что, Хочешь стравить Кайда и Дофламинго?» Глаза Трафальгара Ло потемнели. «В любом случае я хотел первым делом уничтожить Цезаря Клауна, единственного человека в мире, способного производить S.A.D.» отозвался Ворон. Дон Кихот Дофламинго поставил Кайда уже 5 партий по 200 искусственных дьявольских фруктов, в его армии уже больше 1500 фруктовиков, а следующая партия придет к нему примерно через 2 недели и составит еще 500 фруктов. Каждый фрукт с вероятностью 50% убивает или наделяет способностями Зана. Пойми меня, Ло, я не хочу, чтобы Кайда увеличил свою армию фруктовиков наполовину. Но с другой стороны, у тебя личные счеты к Дофи, так что у меня есть выбор. Наплевать на обещание тебе исцепиться с большой мамочкой или же позволить тебе убить Дофламинго исцепиться с большой мамочкой и царем зверей. Ворон поднялся и оперся ладонями на огромную столешницу примерно 2 на 4 метра, изучая расстеленную на ней подробную карту нового мира, размеченную на 4 неровных разноцветных округа. Синий округ, захватывающий левую часть нового мира ближе к Ред-Лайн и остров Рыболюдей, владение большой мамочки. Самый большой округ, зеленый, вся центральная часть нового мира, владение Кайда. Красный округ, самый маленький по площади, но захватывающий самую опасную часть Гранд-Лайн ближе к острову Рафтель, владение красноволосого Шанкса. И серый округ, лишь немногим отстающий по площади от зеленого, захватывающий почти всю правую половину нового мира, владение маршала Ди. Тича. Кроме округов, на карте находилось множество отметок и приписок, причем ближе к Ред-Лайн со стороны острова Рыболюдей этих приписок намного больше. Ло прекрасно знал, что это за приписки, но о значении большинства мог лишь догадываться. В них нет никакого смысла, никакой системы, просто закорючки и какие-то слова. Но в них есть один момент, который Ло заметил очень давно, правда, этот момент не приблизил его к разгадке смысла закорючек и слов. Закорючки никогда не повторяются, а наборы слов на самом деле являются анаграммами, понятными лишь ворону. Один из несомненных плюсов королевской воли, при соответствующей тренированности память становится практически идеальной, так что Луффи прекрасно помнит каждое слово из прочитанных им книг или отчетов, каждую закорючку на любой из своих многочисленных карт. Он также прекрасно помнит каждый остров, на котором хоть раз доводилось бывать. Ло смотрел на своего капитана, чей немного отрешенный взгляд скользил по закорючкам на карте. Больше всех в команде об этих закорючках знают Нами и Ника Робин, ведь первая – штурман, а вторая – осведомитель, но и они ничего не знают об анаграммах. Трафальгар слишком умен, чтобы спрашивать о значении того, о чем капитан никогда не рассказывал. Ло давно разгадал, и не он один, что капитану таким вот образом проще думать, а несмотря на идеальную память, пометки помогают быстрее находить среди огромного количества информации ту, что необходимо. К тому же, Ло не спрашивает капитана ни о чем еще по одной причине. Зачастую Луффи сам не знает, как эти закорючки складываются в единую картину. Панхазард, палец Луффи неожиданно ткнулся на островок неподалеку от острова Рыболюдей. Остров был обведен жирным красным маркером и отмечен зеленым цветом, владение Кайда. Что ты знаешь об этом острове? Ворон поднял взгляд на Трафальгара. Ло тут же ответил, понимая, что сейчас капитан не настроен ни на юмор, ни на иронию, ни тем более на торможение или проявление характера, а потому следует подчиняться быстро и беспрекословно. Инцидент 4 года назад с ядовитым газом, все погибли, начал Трафальгар. Год и 10 месяцев назад место сражения Акидзи и Акайну за должность адмирала флота, победа за Акайну. Комплекс секретных лабораторий Вегапанка также находится здесь, как и резиденция Шичибукая Уильяма Дампира по прозвищу Полтергейст. Ло не стал рассуждать на тему, что Полтергейст здесь забыл. Сейчас у Луффи на редкость паршивое настроение. Все эмоции капитана отключены, а вот его мозг работает на полную, просчитывая огромное количество вероятностей. Сейчас только Китти, Хэнкок или Робин могут привести его в нормальное расположение духа. Сам Трафальгар не одобряет то, что его капитан открыл кому-то свое сердце, но признает, что без них, без нами и Хелены Ворон стал бы машиной убийств, монстром куда страшнее, чем Дофламинго. Страшнее своей гениальностью в области боевых искусств, страшнее своей страшной силой фрукта, способной уничтожить мир, страшнее своей чудовищной королевской волей, слившейся с пробудившейся волей Ди. Но самой страшной стороной Ворона является его способность трезво мыслить в любой ситуации. Именно из-за этой способности Трафальгар, несмотря на свое неодобрение, признает тот факт, что любовь не вредит его капитану, даже наоборот, придает силы, подстегивает, позволяет сохранять хорошую дружескую атмосферу на корабле. Ты хочешь спросить, что он здесь забыл? Не спросил, а утвердил его капитан. Так вот, Ло, у Дампира, как и у тебя, есть счеты к Дофламинго. У тебя Доффи убил единственного друга, у Уильяма вырезал всю семью у него на глазах. И Дампир также, как и ты, хочет убить Доффи, и, видимо, парень не обделен мозгами. Хочет, чтобы Доффи и Кайда вцепились друг другу в глотки, а сам тем временем слиняет на Гранд Лайн или к кому-то из трех оставшихся Йонков шестерки. Ставлю на первые. И что ты хочешь сделать? Сразу спросил Ло, не желая тянуть время. Я хочу дать тебе убить Дофламинго, если у тебя хватит силенок. Если нет, я сам его прикончу и не дам погибнуть тебе. Затем мы уйдем глубже в земли Кайда и начнем разбираться с ним. Большая мамочка не отважится сунуться на его территорию глубже Дрессроуз. Ворон помрачнел и потянулся рукой к папке с краю стола. Ло осторожно заглянул в папку, и на перелистываемых вороном страницах увидел копии отчетов дозорных относительно пропажи детей в этом регионе. Взгляд зацепился за имя главнокомандующего базой дозора этого региона, Верга. Выдохнул Ло, а его серые глаза полыхнули ненавистью. Этот ублюдок все еще дозорный. Он, человек Дофламинго, я знаю, так что умерь свой пыл, ворон обжег Ло взглядом. Здесь регулярно пропадали дети, а если сложить это с экспериментами, на которые пытался подвигнуть Вегапанка один из его сотрудников, все встает на свои места. И его побег с тюремного корабля 4 года назад тоже встает на свои места. Ло смотрел, как ворон отложил папку в сторону, не пролистав ее до конца. Там находились отчеты его шпионов, которых Трафальгар отправил в Новый мир по приказу капитана. И эти отчеты также касались пропажи детей, Ло в этом уверен. Несмотря на то, что шестеркам в рядах Йонка и Дозора известно немногое, Ворон все равно заслал туда шпионов, но пока что приказал им не отсвечивать, а информацию дают только те, кто спрятался среди мирного населения. Пусть пока что работают тихо. Цезарь Клаун, Луффи взял в руки еще одну папку, на этот раз заметно тоньше. 182 ребенка похищены, скорее всего, для его проекта по созданию армии гигантов. Эксперименты по созданию нового поколения анестетиков и транквилизаторов для производства в промышленных масштабах для теневого бизнеса, денежки-то нужны. Основное направление и основной доход – разработка оружия массового поражения. Сила и способности, логия газ-газ, владение волей наблюдения на уровне командора дозора. Средненько среди слабаков, перевел на более понятный язык Ло, непонятно только, ради чего. Да, рукопашный, мечный бой, стрелковая подготовка, все на уровне пушечного мяса дозора, если не хуже. Однако, у него весьма опасные способности, к тому же, он сам ученый. Пусть клоун и кретин, но он превосходный химик, так что первая награда в 300 миллионов полностью обоснована. В открытом, честном бою его размажет любой из офицеров, но даже я не хотел бы с ним сталкиваться, у этого урода точно припасена куча грязных трюков. Но вот еще что меня беспокоит. Ло чуть сощурился, глядя на два личных дела в руках своего капитана. Одно, хорошо знакомое, совершенно седое лицо со шрамом и двумя сигарами в зубах. Второе, черноволосая миловидная девушка лет 25 или даже младше, чем-то похожа на Ташиги, но не чертами лица или цветом волос, а выражением лица, взглядом, характером, насколько можно судить по фотографии. Вице-адмирал дозора, белый охотник-смокер, и его правая рука, командор дозора Катрина. Первый, превосходный боец, противник идеи абсолютного правосудия, человек со штопором в заднице, который вечно лезет, куда не просит. И его правая рука, замена Ташиги, только не как дочь, а уже как любовница. Девушка-гений, уже в 10 лет овладела волей наблюдения, в 16, волей вооружения, и уже в этом возрасте получила звание капитана дозора. Превосходный мечник, владеющий одномечевым стилем, основное оружие, сабля, дополнительные, метательные ножи. Луффи сама, взвизгнула Китти, выпрыгнув невесть откуда и тут же повиснув на шее у слегка опешившего ворона. Как я ее не заметил, поразился Ло, полагающий, что у него очень сильная воля наблюдения. Китти, что ты тут делаешь? Быстро справился с удивлением Луффи. Нека не ответила, только прижалась к нему сильнее и с явным наслаждением потерлась щечкой о грудь. Ло вздохнул. Теперь поговорить спокойно им не даст это мелкое вредное чудо. Ан нет, не случилось. Китти не стала приставать к капитану, требуя внимания, просто прижалась к его груди и тихонько замурлыкала в такт осторожным поглаживанием. Трафальгар вздохнул, прикладывая ладонь к лицу, но уходить не спешил. Нека посвящена во все дела ворона, даже в те, в которые не посвящены он, Зара и Робин. Несмотря на свою беззаботность, Китти отлично знает свое дело и неплохо работает головой, в значительной степени облегчая работу своего капитана. К тому же, риск, что Китти что-то сболтнет, равняется нулю. Ну так что? Муркнула Нека и потерлась носиком о грудь Луффи. Будем валить Кайда или большую мамочку. Кайда, ответил Ло. Хотя мне эта затея сильно не нравится, подумал он про себя. Говорят, что этот ублюдок бессмертен, что он – сильнейшее существо в мире. Мало кто видел его, кроме Йонка и собственной команды. Ясно, мило зевнула Китти и устроилась дремать на своем капитане. Ворон страдальчески вздохнул и, стараясь как можно меньше шевелиться, пододвинул к Ло оба досье. Короче говоря, эта парочка себе на уме. Что Смокер, что Катрина, они одного поля ягоды, считают внутреннюю справедливость важнее абсолютной. Проще говоря, с этими двумя можно нормально пообщаться, хмыкнул Ло. Не знаю, как ты, а я предпочитаю видеть дозорных рассеченными на части. Ворон чуть усмехнулся и коротко глянул на Китти, отчего-то завозившуюся у него на руках. Ло углубился в изучение досье на двух дозорных, считающихся белыми воронами среди своих и из-за этого отправившиеся служить на базу G5. Через пару минут их прервала Нами. Штурман вошла в каюту и закрыла за собой дверь, с явным недовольством покосилась на сладко спящую Китти и коротко доложила. Мы подошли вплотную к пылающим водам Панкхазард. Обойди остров по дуге. Ворон прикрыл глаза, к чему-то прислушиваясь. Прими вправо, так дуга получится шире, но мы не встретим нежелательные неприятности. Нами коротко кивнула и тут же покинула каюту. Ло чуть усмехнулся, пробегая взглядом по строчкам о нарушениях и взысканиях в адрес Смокера. К удивлению доктора, у Катрины оказалось даже больше взысканий, чем у ее начальника. «Веселая парочка», — подумал Ло. «Что же они задумали? Не просто так сюда сунулись, не отсидеться вдали от языкастых уродцев. Какая же у них цель?» Ворон чуть усмехнулся, глядя куда-то вдаль. «Прибыли», — обронил капитан и бережно переложил Китти в кресло. «Куда?» Тут же среагировала Нека, быстро просыпаясь. «Хочу с тобой». «Ха-ха-ха-ха, ладно», — рассмеялся Луффи и растрепал ей волосы, после чего двинулся на палубу. Как оказалось, вся команда собралась здесь, наверху, и теперь они ждут веселья. «Значит так, ребята», — ворон обвел рукой ледяные земли. «Полагаю, вы налюбовались пылающими землями острова Панкхазард. Фрэнки, собери катер. Сделаем». Бодро отозвался плотник и ускользнул в трюмы. А что здесь произошло? Битва между Акайну и Акидзи за пост адмирала флота, усмехнулся Ворон. Слушайте меня внимательно, я не знаю, что может ждать нас здесь, а потому большая часть остается на корабле и готова отплыть в любой момент. Китти, собери отряд из 15 человек и проследи, чтобы каждый взял с собой аптечку, запас воды и провизии, а также противогаз и радионаушник. Так точно. Китти вскинула вверх лапку, сжатую в кулачок, и принялась бегать среди пиратов, подбирая отряд. Ло, берешь Чоппера, Бипа и еще 3 человек, нагружаешь их полевой лабораторией. Никто не знает, чем Цезарь пичкает детей, так что нам потребуется оборудование. Принял. Ло достал Ден-Ден Муши и коротко передал распоряжение капитана Чопперу. Робин, следи за связью. Поняла, улыбнулась женщина и упорхнула в радиорубку. Усоп. Луффи сомневался, стоит ли брать канонира. Может, пусть лучше остается на корабле на всякий случай. Хотя черт его знает, что они там встретят, какие-то экзотические монстры там точно есть. Вооружись, как следует, и двигай с нами, на тебе огневое прикрытие. Полегче или потяжелее, уточнил канонир. Потяжелее, и что-нибудь легкое для выноса слабаков. Будет сделано, отозвался Усоп и скрылся в своей рубке. Зара, Хэнкок, на вас защита корабля, Хелена, ты тоже идешь с нами. Понял, кивнул Зара, косясь в сторону шезлонга, а Хэнкок начала медленно закипать, понимая, что присматривать за всеми придется ей одной, а мечник в лучшем случае порежет врагов на подходе, если соизволит проснуться. Ташиги, присмотри, чтобы они не грызлись, улыбнулся Луффи. Девушка серьезно кивнула, обнимая Шигури. За бортом плеснуло что-то большое и тяжелое. Ворон подошел к борту и увидел знакомый катер. Высокие, хорошо бронированные фальшборты скрывали места для экипажа, обеспечивая защиту от случайных попаданий легких ядер и картечи, 2 винтовых двигателя на корме, разборная мачта, рубка управления и сразу же над ней огневая точка в виде вращающейся открытой башенки с 4 спаренными 30-миллиметровыми пулеметами, очередная разработка дозорных для вооружения легких катеров. Относительно низкая скорострельность компенсируется чудовищной убойной силой. До ядер эти пушки, конечно, не дотягивают, но морских королей гонять и даже легкие парусники топить – самое оно. Я готов, Усоп появился на палубе, наряженный в зимний маск-халат и удобную шинель под ним. Помимо привычных пистолетов, за спиной снайпера висели приличных размеров походный ранец, крупнокалиберная снайперская винтовка с мощной оптикой и здоровенным глушителем по правую руку и облегченная версия ручного пулемета по левую руку. За последние 2 года оснащение дозорных сильно рвануло в гору по части огнестрельного оружия. Правда, такие пулеметы встречаются только у подразделений береговой охраны, у моряков их нет, слишком массивны для кораблей, и то встречаются нечасто. Слишком большая цена на боеприпасы, сложности в производстве и обращении сделали автоматическое оружие малопопулярным среди дозорных и пиратов, так что эти игрушки появились только в элитных подразделениях или богатых командах. А в руках у Усоппа покоился многозарядный дробовик с барабанным магазином на 12 патронов, это уже разработка Фрэнки. Все оружие оказалось в зимней маскировке. И как только Усоп так быстро все провернул, мы готовы, Чоппер серьезно взглянул на Ворона. Луффи отметил, что олененок не постеснялся нагрузить людей ло внушительных размеров ранцами. Полярный медведь Би пошел налегке, помахивая медицинской сумкой в левой лапе. Отряд собран, ня, весело крикнула Китти. Ворон довольно улыбнулся. Нека не только собрала подходящий отряд на все случаи жизни, но и разбила на 3 группы по 5 человек, на случай, если придется разделиться. В каждой группе был мозговитый командир, пара бойцов ближнего боя и пара стрелков. Все на катер. Скомандовал Ворон и первым спрыгнул на катер, занимая место у штурвала. Усоп показался на катере сразу за ним и, сбросив с себя все лишнее, занял место стрелка. «Наденьте противогазы», скомандовал ворон и тут же показал пример для команды. Через пару минут катер вошел в облако ядовитого газа, который Чоппер тут же собрал для проведения каких-то исследований. Пока катер продвигался вперед, ворон изучал старые карты острова. Судя по тому, что на этих картах были обозначены все секретные туннели, а также весь комплекс ужасно секретных лабораторий, возникал справедливый вопрос. А откуда капитан их взял? Это ведь очень секретная карта. Нека заглянула через плечо ворона. Да, а откуда она у вас? Вегапанк спросил, нужны ли мне карты старых заброшенных лабораторий в новом мире. Я сказал, что лишними не будут, но он и прислал мне копии. А разве это не преступление? Еще какое. Только вот Вегапанк не просто ученый, он еще и весьма опасная личность. Говорят, когда-то давно его хотел ликвидировать нулевой Сайферпол, в итоге все отправились к нему на опыты, а он сам понес правительству докладную, что какие-то смерды безграмотные напали на царя-батюшку и помешали ему вести дела мудрые. Я не прикалываюсь, а дословно цитирую. Правительство делает на его результатах такие деньги, что не станет убирать Вегапанка до тех пор, пока он в открытую не начнет работать, скажем, на папулю или на одного из Йонка. Да и вообще, Вегапанк, мужик принципиальный, он все делает на благо человечества. Как только правительство начнет слишком уж сильно притеснять мирное население, он их тут же кинет и переметнется к папуле или еще к кому. Китти хихикнула. А я думала, что он вообще лишен чувства юмора. Это что, все гении такие принципиальные? На самом деле да. Тот же клоун, ему плевать на все, пусть он и идиот, но вместе с тем гениальный химик. Он обожает оружие массового уничтожения. Ло чуть усмехнулся, обводя взглядом снежные горы. Внезапно взгляд зацепился за какую-то тень, источающую слабый голос. Усоп. Скомандовал ворон почти одновременно с тем, как Ло засек неизвестного. Канонир тут же развернул пулемет турели и единственным одиночным выстрелом поразил цель точно в лоб, в этом никто не сомневался. Внезапно путь им преградила могучая ледяная глыба. Пираты, рассевшиеся на борту, растерянно крутили головами, пока один из них не вскрикнул. «Смотрите!» и указал пальцем на течение. Несмотря на препятствие, течение не изменило своего направления, лишь немного уходя вниз. Чоппер тем временем дернул капитана за локоть. «Капитан, газа больше нет!» Ворон пожал плечами и под придушенные вопли команды стащил с себя свой намордник. Вскоре после зазвонил Ден-Ден Муши и, пока Ло разбирался с глыбой, ворон перебросился парой слов с Робин. «Капитан, мы нашли небольшую закрытую бухту и спрятали корабль в ней. Кроме того, я засекла дозорных, движущихся к этому острову. Они пойдут руслом замерзшей реки, туда же, куда пошли и вы. Ясно, хорошая работа». Ден-Ден Муши уснул, ворон оглянулся назад. «Верно, сюда приближается корабль дозорных с G5. На борту, Смокер, и за эти два года его голос только окреп. Значительно окреп, видимо, и Смокер посвятил себя тренировкам тела и воли. Интересно, чего же он достиг за эти два года?» Задумался ворон, подводя катер к берегу. Стычка с дозорными не противоречит его планам, но тогда вместо тихого захвата Цезаря придется пошуметь. До сих пор ворон так и не решил, что же лучше. Убить клоуна на месте или попытаться шантажировать Дофламинго. «Да, Вегапанк, ты прав», — чуть усмехнулся ворон. «Знание, сила, а интеллект — сильнейшее оружие». Команда тоже почувствовала дозорных, особенно встревожилась знакомая со Смокером Китти, поглядывая на спокойного капитана. «Всем высадиться на берег, на катере мы, легкая мишень», — скомандовал ворон. «Усоп. Займи позицию на той скале. 800 метров, почти предел для этой малышки», Усоп похлопал по винтовке. «Мне это нравится». Снайпер ужом скользнул на берег и спустя 2 секунды совершенно затерялся в снегах, даже ворон едва сумел рассмотреть его движение. Если бы не знал, куда смотреть, не увидел бы. Канонир очень скупо рассказывал об архипелаге Баин и постоянно мрачнел, так что похоже на то, что ему там было ох как не сладко. На теле канонира прибавилось шрамов, а его воля наблюдения достигла уровня Лоизера. Усоп сосредоточился на этом типе воли как на наиболее полезном для канонира и снайпера. Впрочем, это не значит, что парень не способен наделать дырок в лаге, еще как способен. Вскоре показался корабль дозорных с G5, и этот корабль, убавляя паруса, медленно пришвартовался у ледяного откоса. Взгляды дозорных скользили по группе пиратов на берегу, то и дело останавливаясь на трех личностях: высоком парне в белой с черными пятнами меховой шапке и меховом же пальто, не менее высоком капитане в соломенной шляпе и легком плаще, игнорирующем холод, и обворожительной женщине с волосами цвета топленого молока, одетой в белую юкату из белой же катаной на поясе. На Китти, наряженную в длиннополую голубую шубку, украшенную снежинками, никто внимания не обратил. Ушки девочки спрятаны под капюшоном, а хвостик Китти убрала, под шубкой слишком неудобно. А вот Мека заметила смокера и, судя по пакостной улыбочке, уже придумала план мести за локтаун. Вице-адмирал дозора смокер стиснул зубы, рассматривая извечного оппонента. Взгляд дозорного прошелся по рядам пиратов и, не увидев хорошо знакомого лица, смокер испытал одновременно и грусть, и радость. С одной стороны, ему хотелось увидеть Ташиги, убедиться, что с ней все хорошо. С другой, он рад, что ее здесь нет, потому что опасался расчувствоваться на глазах Катрины. «Смоян, что нам делать с пиратами?» К смокеру подскочил один из дозорных. С виду его подопечные мало чем отличались от пиратов, разве что идеями о правосудии и знаменем, но они хорошие парни. «Ничего, я сойду на берег и переговорю с ними», — пыхнул смокер. «Здесь тот, кого я меньше всего хотел бы встретить на этом острове». Корабль подошел достаточно близко к пиратам, и ворон услышал слова смокера. «Я тоже рад тебя видеть, Смокки», — отозвался Луфи. Смокер от чего-то почувствовал себя слегка неуютно, словно кто-то очень пристально смотрит на него, но быстро отбросил эти ощущения. Его заинтересовало другое. Почему пираты при виде его не испытали ни тени страха или сомнений? Смокера небезосновательно побаиваются даже Йонка, понимая, что тот может причинить им кучу неприятностей, а большинство пиратов просто до дрожи в коленках.